Обойдя горный утес, он отправился на поиски пещеры, прошел несколько ли и увидел на берегу горного ручья отвесную скалу, под которой было устроено каменное жилье. Вход в него загораживали полуоткрытые каменные ворота. У ворот стоял каменный столб с высеченными на нем 6 иероглифами, которые обозначали «Черная пещера на горе Черного дракона». Однако Сунь-Укун не осмелился проникнуть в пещеру. Он остановился у входа и крикнул: «Эй, оборотни, верните мне скорей моего наставника!» Раздался резкий свистящий звук, ворота распахнулись, и из них выбежали оборотни с головами волов. — Ты кто такой? И как смеешь кричать здесь? — спросили они, уставившись на Сунь-Укуна. — Я старший ученик танского монаха, по прозванию Трипитака. Мой учитель идет из восточных земель Великого Танского государства за священными книгами. Наш путь лежит через округ Золотой Покой. Когда мы проходили там, то как раз попали на праздник фонарей. И вот во время праздника моего наставника похитил ваш главарь, злой дьявол Мара. Верните же скорее моего учителя, а я оставлю вас в живых. Если же вы ослушаетесь, я переверну вверх дном все ваше логово, а вас всех превращу в кровавое месиво. Оборотни-привратники, услышав эти слова, побежали к главному оборотню доложить о случившемся. — О, великий князь, беда пришла! — воскликнули они. Трое главных оборотней в это время находились в глубине пещеры, куда они затащили танского наставника. Они велели слугам сорвать с него одежды, обмыть его чистой водой из горного потока. Оборотни уже договорились, как разрезать танского наставника на куски, затем мелко раскромсать их, пропитать душистым маслом, зажарить и съесть. Услышав крики привратников, старший оборотень встревожился и стал спрашивать, что случилось. У ворот появился какой-то монах с мохнатым лицом, точь в точь, как у бога грома, сообщили привратники. Он кричит, что ты, великий князь, похитил его наставника и требует, чтобы ты сейчас же освободил его, иначе он перевернет вверх дном всю нашу пещеру, а нас всех превратит в кровавое месиво. Все три оборотня испугались. Мы только что забрали этого негодяя, еще не успели спросить у него, кто он такой, как его зовут и откуда он взялся, подумали они и крикнули слугам. «Оденьте-ка его и приведите на допрос. В самом деле, надо узнать, кто он и откуда». Слуги-оборотни кинулись к танскому наставнику, сняли с него веревки, одели и втолкнули в приемный зал, где стояли три трона, на которых восседали три князя-оборотня. Танский наставник, дрожа от страха, опустился на колени и начал молить. — О, великие князья! Пощадите меня! Пощадите! Трое оборотней на разные голоса начали спрашивать одно и то же. — Ты из какой страны, монах? — Почему не посторонился, когда увидел нас в образе Будд? И как посмел преградить нам путь? Я бедный монах из восточных земель Великого Танского государства, отвечал Сюаньцзан, отбивая земные поклоны. Меня послали в страну зарослей небесного бамбука, в храм раскатов грома, поклониться Будде и спросить у него священные книги. По дороге я прибыл в округ Золотой Покой и пошел за подаянием в монастырь Милосердия Будды. Монахи этого монастыря милостиво обошлись со мной. Они приютили меня и пригласили на праздник фонарей. Когда вы, великие князья, показались в образе Будд, я как раз находился у моста и любовался золотыми фонарями. Увидев вас, я поддался влечению своих плотских очей и бренного тела и поспешил поклониться вам до земли, а вы, видно, подумали, что я осмелился преградить вам путь. Восточные земли, о которых ты говоришь, находятся очень далеко отсюда, — сказал один из оборотней. Кто же тебя сопровождает и как вас всех зовут? Живо выкладывай все на чистоту, тогда мы пощадим тебя. Меня, бедного монаха, в миру зовут Сюань-Дзан, а фамилия моя Чэнь. Я с малых лет жил в монастыре Золотая гора, а потом, по всемилостивейшему указу танского императора, назначен благочинным в монастырь. Благочинный здесь лицо, назначаемое на должность главного наставника первого столичного монастыря. В монастырь беспредельное счастье в столице Чань-Ань. И вот случилось как-то раз, что главный советник государя Вэй-Джей во сне казнил дракона, властелина реки Цзинхэ, из-за чего танскому императору пришлось отправиться в подземное царство. Когда же он возвратился, был созван Вселенский собор для спасения душ, не имеющих пристанища, и танский император удостоил меня, бедного монаха, быть на нем главным жрецом и раскрыть сущность спасения. В это же время явилась ко мне бодхисаттва Гуань-инь, которая осенила меня своей благодатью и сообщила, что на западе, в храме раскатов грома, есть полный свод священных книг Трипитака, с помощью которых можно спасти души, не имеющие пристанища, и вознести их на небо. Танский император послал меня за этими книгами и пожаловал мне титул Трипитаки, а также удостоил меня чести носить его фамилию Тан. С того времени меня начали называть Танский Трипитака. У меня есть три ученика. Первый носит фамилию Сунь, зовут его У-Кун, по прозванию Странник, ставший на путь истинного учения Будды, под прозвищем Великий Мудрец, равный небу. Оборотни, услышав имя Сунь-У-Куна, струхнули. Не тот ли это Великий Мудрец, равный небу, который 500 лет тому назад учинил буйство в небесных чертогах? — спросили они. — Совершенно верно, он самый, — отвечал танский монах. — Второй мой ученик по фамилии Джу, по имени Бадзе, — продолжал он, — был великим небесным полководцем звезды Тяньпэнь. Но как-то раз он провинился, и его сослали на землю. Третий ученик по фамилии Ша, по имени Удзин, носит прозвище Монах. Он был воеводой при дворце небесной императрицы в звании Смотритель Занавеса. Все три оборотня, встревоженные этими словами, начали переговариваться. «Не будем пока есть его, братцы, давайте-ка лучше посадим этого танского монаха на железную цепь, да запрем на замок в глубине пещеры, а когда словим троих его учеников, съедим их всех вместе». Решив так, три главных оборотня отрядили целое стадо мелких оборотней, горных яков, буйволов и волов, вооруженных разным оружием, которые вышли из ворот, затрубили в трубы, забили в барабаны и замахали флагами. Сами князья-оборотни облачились в военные доспехи и, выйдя за ворота, принялись кричать: «Кто осмеливается шуметь здесь?» Сунь-У-Кун, успевший с быстротой молнии взобраться на скалу, тщательно рассматривал оборотней. Вот как они выглядели. Разноцветным узором пестреют их дикие лица, светят круглые кольца глаза, ослепляя до слез. Их рога высоки и остры, как у злой буйволицы. По две пары ушей остриями торчат из волос. Их тела будто краскою, сетью разводов покрыты, словно жужелиц спинки, блестят от рогов и до пят. Их одежды сверкают парчою, богато расшиты, пламенеют зрачки, будто жечь все живое хотят. Трудно слово найти, до того они злобны и мерзки. Первый в шапке косматой из лисьих пушистых мехов, а лицо словно спрятано в темной взъерошенной шерсти, так и пышет огнем он, и в бою стремиться готов. Вот второй. Он покрыт словно пламенем легкою тканью, и копыта звеня, точно горная яшма, белы. Третий грозен на вид, извергает цветное сверкание и свирепо рычит, будто гром раздается из мглы. Сколько лютой отваги и злобы у силы нечистой, а клыки их острее лечебной иглы серебристой. Каждый держит оружие, слепящее блеском глаза. Первый машет секирой, огромный палаш у второго, а у третьего, самого дикого, самого злого, над могучим плечом сучковатая блещет лоза. Сунь-Укун заметил также множество диковинных оборотней с воловьими головами, из которых на 7 рослых приходилось по 8 коротконогих и на 7 тучных 8 тощих. Все они были вооружены копьями и дубинами. Над их головами развивались 3 больших знамени, на каждом из которых четко вырисовывались иероглифы. На одном было написано «Великий князь, удалившийся от холода», на другом «Великий князь, удалившийся от жары», а на третьем «Великий князь, удалившийся от суеты». Сунь-Укун глядел на них некоторое время, затем не вытерпел и бросился вперед с громкими возгласами. «Негодяи! Разбойники! Узнаете ли меня, старого Сунь-Укуна? Не ты ли тот самый Сунь-Укун, который учинил буйство в небесных чертогах?» — крикнули в ответ оборотни. «Вот уж верно говорится. Слыхал понаслышке, да в глаза не видал. А как увидал, чуть от стыда не пропал. Вот, значит, ты каков!» Сунь-Укун вне себя от гнева стал ругать их. «Я вам покажу, разбойники, как красть ароматное масло. Ишь вы, морды промасленные! Замолчите лучше и освободите скорее моего наставника!» С этими словами он стал вращать колесом свой железный посох и, ринувшись вперед, собрался бить их. Трое князей-оборотней тотчас подняли свое оружие и, стремительно отбивая удары Сунь-Укуна, вступили с ним в бой. Послушайте, какая битва разгорелась в горном ущелье. Разит огромная секира, бьет сучковатая лоза, палаш удары рассыпает, как разъяренная гроза. Но посохом, взмахнув тяжелым, и духов, и чертей страша, царь-обезьян выходит смело все на пути своем круша. Напрасно сыплются удары лозы секиры палаша. Взлетает вверх железный посох, отбить удары не спеша. И видно, оборотни злые теперь узнают до конца, повсюду наводящий ужас, гнев Сунь-Укуна мудреца. Прекрасен Сунь-Укун могучий, пришедший из глубин времен, он грозной, праведной силой недаром свыше наделен. Он против ложных буд в сражение вступил среди крутых вершин, с 3 коварными врагами бесстрашно борется один. А те, кто масло похищали в день праздника из года в год, совсем, как видно, обнаглели от этих набожных щедрот. Они над всем цветущим краем простерли дьявольскую власть, и государство посланцы посмели дерзкие украсть. не дрогнет Сунь Укун отважный, решив учителя спасти. На все готов он, не страшится любых опасностей в пути. Но алчны оборотни злые. Они хотят, чтоб каждый год душистым благородным маслом их щедро одарял народ. Со свистом рушится секира, разит палаш со звоном злым, и тут же посоха удары громами отвечают им. Вот с трех сторон враги насели, втроем напав на одного, и в схватке яростно являют всю мощь свою и волшебство. С рассвета началось сражение среди непроходимых гор. Теперь уже спустился вечер. А бой не молкнет до сих пор. Кипит борьба, и невозможно предугадать ее исход. Кто победит в жестокой схватке, а кто, поверженный, умрет? Сунь-Укун со своим посохом дрался один против трех оборотней дьяволов. Они схватывались уже раз 150, и день приходил к концу, а между тем все еще нельзя было сказать, кто победит. Вдруг оборотень, великий князь, удалившийся от суеты, несколько раз взмахнул своими батагами, выскочил вперед, его подчиненные замахали флагами, и все оборотни с воловьими головами бросились в бой. Окружив плотным кольцом Сунь-Укуна, они завертели оружием, нанося удары, куда попало. Видя, что дело принимает плохой оборот, Сунь-Укун со свистом подскочил к небу, сразу же очутился на своем волшебном облачке и обратился в бегство. Оборотни, однако, не погнались за ним. Они отозвали обратно всех своих подчиненных и принялись ужинать. Когда все поели, слугам было велено отнести танскому монаху целую плошку еды. Оборотни твердо решили поймать Сунь-Укуна и остальных учеников танского наставника и только тогда расправиться с ними. Но танский монах даже не притронулся к пище. Во-первых, он всегда ел только постное, а во-вторых, сейчас он пребывал в такой глубокой печали и скорби, что ему было не до еды, и он обливался горькими слезами. На этом мы пока и оставим его. Тем временем Сунь-Укун на своем волшебном облачке вернулся в монастырь Милосердия Будды. «Братья мои!» — позвал он своих спутников. Джубадзе и Шасен сразу же отозвались и вышли встретить его. Они как раз разговаривали между собой в ожидании Сунь-Укуна. «Братец, где ты пропадал целый день? И почему так поздно вернулся?» — спросили они. «Узнал ты, где наш наставник и что с ним?» Сунь-Укун начал рассказывать. «Вчера ночью я погнался за оборотнями по ветру и к рассвету прибыл на гору, но там не нашел их. К счастью, ко мне явились четыре духа времени, которые сообщили мне, что эта гора носит название Черный дракон, а в горе этой есть черная пещера, в которой живут три оборотня. Одного зовут великим князем, удалившимся от холода, другого — удалившимся от жары, а третьего — удалившимся от суеты. Оказывается, они уже много лет под видом Будд похищают здесь благовонное масло и дурачат начальников и народ всего округа Золотой Покой. В этом году они настолько обнаглели, что похитили нашего наставника. Когда я все это узнал, то послал духов времени незримо охранять наставника, а сам отправился на поиски пещеры, нашел ворота и принялся ругать оборотней и звать их на бой. Все три выбежали вместе. Эти оборотни — чудовища с воловьими головами. Первый вооружен секирой, второй — большим палашом, а третий — батагами. Они вывели за собой целую ораву бесов-оборотней с воловьими головами, которые начали размахивать флагами, бить в барабаны и вступили со мной в бой, который длился целый день, Никто не вышел победителем. Один из оборотней махнул батагом, и все бесы разом ринулись на меня. Видя, что время позднее, я побоялся, что не смогу одолеть их, а потому вскочил на облачко и вернулся сюда. Я думаю, что это демоны из Фынду, судьи умерших душ, — сказал Джубадзе. — Почему ты так решил? — удивился Шасен. — Ведь братец сам сказал, что у этих чудовищ воловьи головы. Вот я и догадался. Нет, — нет-нет, ты ошибаешься, — возразил Сунь Укун. — По-моему, это три носорога, ставшие оборотнями. — Если это носороги, то мы их поймаем, спилим у них рога и выручим несколько серебряных лянов, — воскликнул Джубадзе. Как раз в это время к ним подошла толпа монахов. — Уважаемый отец наш Сунь, — сказал один из них, — не хочешь ли покушать? — Кушайте без меня, — отвечал Сунь Укун. — Не стесняйтесь, а я могу и не есть. «Как же так?» — удивились монахи. «Ты же целый день провел в битве. Неужели не проголодался?» Сунь-Укун рассмеялся. «Если сделаете милость, пожалуйста, а если нет, то и так обойдусь». «Как же ты за целый день не проголодался?» — удивились монахи. «Да уж неужели я за день проголодаюсь?» — воскликнул Сунь-Укун. «В свое время я не ел 500 лет». Монахи не поверили ему и подумали, что он шутит. Они мигом принесли еду, и Сунь-Укун поел с ними. «Ну, убирайте посуду и давайте спать», — сказал он. «А завтра мы все трое отправимся сразиться с оборотнями. Если одолеем их, значит, наш наставник спасен». «Братец, почему ты так говоришь?» — спросил Шасен. «Есть всем известная поговорка. Дать отдых противнику — значит прибавить ему ума. Что, если эти оборотни нынче ночью не лягут спать и погубят нашего наставника? Что мы тогда будем делать? Лучше всего сейчас же отправиться туда и захватить их врасплох. Тогда нам легче будет выручить наставника. Если же мы замешкаемся, может случиться большая беда». При этих словах Джубадзе приосанился и сказал: «Шасен совершенно прав. Давайте воспользуемся этой прекрасной лунной ночью и расправимся с оборотнями». Сунь-Укун согласился и обратился к монахам. «Хорошенько стерегите нашу поклажу и коня», — велел он, — «а мы поймаем этих оборотней и докажем вашему правителю, что они под видом Буд обманывали их. Тогда отменит повинность на благовонное масло, и весь народ вздохнет с облегчением. Разве не будет это благим делом для вас?» Монахи обещали выполнить все, как велел Сунь-Укун. И вот они втроем вскочили на благодатное облако и умчались из города. Вот уж поистине несдержанность беду монаху принесла. Несчастье страшное в дороге с ним случилось, тяжка его судьба, невзгодам нет числа, и сердце мудрое тоскою омрачилось. Если хотите узнать, удалось ли нашим друзьям одержать победу над оборотнями, прочитайте следующую главу.